Я получил привилегию на постройку завода для добычи сахара из свеклы, ничего не выражающим тоном произнес он, а вот это твое. Он поставил на стол сундучок, достал пачку документов. Что это? Виктор пододвинул бумаги ко мне. Привилегия на способы заготовки мяса и других продуктов, позволяющие хранить их без порчи много месяцев. Спасибо. Надо бы радоваться, но радоваться не получалось. Слишком уж контрастировал смысл его слов с тоном голоса. Ты не рад? Это был не вопрос, а утверждение. Муж криво улыбнулся. Положил поверх документов еще один. Я узнала его почерк, но разобрать буквы смогла. Они прыгали перед глазами. Дарственное на земле. Мое проигранное пари, которое мы так и не заключили. Я не беспокойся, перебил меня Виктор. Заверил один из известнейших нотариев Рутении. Я сам не сумею оспорить дарственную, если вдруг захочу. Единственное ограничение, 5 лет ты не сможешь продать эти земли. Я отшвырнула лист бумаги, топнула ногой. Да объяснишь ты мне, наконец, что происходит. После того, как ты объяснишь мне, как это оказалось у Гольдберга, на стол с глухим стуком опустилась плоская шкатулка. Я узнала ее еще до того, как Виктор открыл крышку и на бархате засверкали драгоценности. Я дернулась в сторону кухни, но остановилась, не сделав и шага. Смысла переворачивать картошку, очевидно, не было. А Виктор с каменным лицом поставил на стол и раскрыл еще одну шкатулку. Жемчуг и кораллы, диадема, ожерелье, серьги, парные браслеты. Потом еще и еще. Откуда? Только и смогла выдавить я. Тяжело оперлась на столешницу, ноги подкашивались. Я же сказал от Гольдберга. Кто такой Гольдберг? Я начала понимать Настеньку, запустившую в мужа цветочным горшком. Будь у меня сейчас под рукой что-то тяжелее бумаги и не темнее в глазах, я бы тоже. Мой друг сказал, что Гольдберг предложил ему купить гарнитур, очень похожий на тот, что я заказывал как свадебный подарок у Сазикова. Муж усмехнулся. Он оказался не просто похож. Да уж, это тебе не ювелирный завод, штампующий одинаковые украшения тоннами. Здесь каждая вещь уникальна. Так как ты это объяснишь, хотела бы я сама знать. Конечно, я не проверяла украшения после того, как закопала их под картошкой, но и чужих в доме не было. Поместье охраняли, и охраняли хорошо, с тех самых пор, как пожар вырвалось у меня, когда горела изба и в доме никого не осталось. Это единственная возможность Зарецкому. Зарецкому, передразнил Виктор. Как удобно, нашла козла отпущения. Однако Гольдберг утверждает, что эти украшения ему прислал ломбардщик из Больших Комаров, понимая, что в уездном городе их не сбыть, слишком дорогие. Гольдберг, конечно, узнал манеру своего постоянного соперника. Говорит, переплавить украшения не поднялась рука. Так вот что его понесло к ломбардщику, и вот почему он сбежал, едва меня увидев. А что тебя туда понесло? Я замялась, понимая, что правдивый ответ закопает меня окончательно. Виктор кивнул сам себе. Я не поленился поговорить с тем ломбардщиком, ровным, безжизненным тоном сказал он. Он утверждает, что заложила их молодая женщина в шубке, крытой синим вышитым сукном, и в ярком тюрбане. Сначала она заехала к нему спросить, во сколько тот может оценить драгоценности, и, получив ответ, что без осмотра судить трудно, вернулась к вечеру, уже с украшениями. Вранье, возмутилась я. Ложь, согласился Виктор. Да, я заезжала спросить, на случай, если ты вдруг перестанешь меня содержать. Но все это время украшения лежали под картошкой. Точнее, я думала, что лежат. Ложь, повторил он. И я устал от нее, Настя. Я старался, правда старался. Я был готов исполнить любой твой каприз, а ты за моей спиной. Это не я. Прозвучало жалко, будто 5-летка оправдывается за съеденные тишком конфеты. Хорошо, ты хотела обзавестись собственными средствами. Это понятно и даже похвально, хотя, видит Бог, я бы никогда не упрекнул тебя своей помощью. Я сильнее вцепилась в столешницу, голос Виктора отдавался болью в голове, словно каждым словом он вбивал гвоздь в крышку гроба. Что за дурацкие сравнения? И я сам сказал, что ты вольна поступать с моими подарками как угодно. Но неужели нельзя было поговорить? Мне не жаль денег и не жаль драгоценностей, однако, он замолчал, явно пытаясь подобрать слова. Впрочем, и так было понятно. Свадебный подарок. Одно дело, когда сам оставляешь его постылой жене, другое, когда твой подарок продает любимая женщина. Это не я, говорю же, я осеклась. Бесполезно. Я очень хочу тебе поверить, Настя, очень. И столько горечи прорезалось в его голосе, что у меня мурашки побежали по спине. Но слишком много лжи, и у меня больше не получается закрывать на нее глаза. Я говорю правду. Правду, как о курсах медсестер. Бог знает, кто это такие, на которые я тебя якобы отправил, угрожая разводом. В горле встал горький ком. Рано или поздно это должно было случиться. А я, точно ребенок, верила, будто вранье никогда не вскроется. Хотела верить, не бывает лжи во спасение. Но правда прозвучит безумнее любой лжи. Виктор сложил руки на груди, будто отгораживаясь от меня. Пальцы, вцепившиеся в ткань сюртука, побелели. Слишком много недоговорок, Настя. Я устал, ты очень дорога мне, но ложь способна отравить что угодно. Сколько правды было в твоей внезапно вспыхнувшей страсти. Я сойду с ума, думая об этом. Правды, я усмехнулась так же горько, как он. А готов ли ты услышать правду? Он молчал, глядя мне в глаза, и от этого взгляда мне стало больно почти физически. Я заставила себя распрямить плечи. Я не твоя жена, не Настенька Ольховская. Грипп, возможно, пневмония, неважно, что бы ни именовали нервной горячкой, это убило ее. Точно так же, как меня в другом мире убил менингит воспаления мозга. Я очнулась здесь, никого и ничего не зная. Вот тебе правда. Он рассмеялся, жестко и страшно. Ну это уже чересчур. Теперь пришел мой черед покачать головой. Ты хотел правды, ты ее получил. Подумай сам, и ты поймешь, что это все объясняет. Если ты захочешь об этом задуматься, вместо того, чтобы обвинять меня в очередной лжи. Так ведь легче, чем... Довольно. Оборвал меня он. Ты. Вы хотите сказать, что я убил свою жену? Это вырезануло по сердцу так, что я до крови прокусила губу, пытаясь сдержать слезы. Ее убило нежелание одеться соответственно обстоятельствам. Он кивнул. Еще и еще раз. Точно китайский болванчик. Я услышал достаточно. Я уезжаю, Анастасия. Это. Он указал на драгоценности и документы. Оставьте себе. Обойдусь без ваших подачек. Это не подачки. Я держу слово. Я оставлю содержание и не буду снова подавать на развод. Прошу только об одном. Если в вашей жизни появится мужчина, сообщите мне, чтобы мы решили дело до того, как мне придется стать отцом чужого ребенка. Я сама не поняла, как оказалось по другую сторону стола, с размаху влепив ему пощечину. Он не успел, или не захотел перехватить мою руку. Коротко поклонился. Дверь закрылась так же медленно и тихо, как и когда Виктор вошел в комнату. Ладонь горела от удара, перед глазами плясали серые точки, сквозь которые яркими бликами сверкали драгоценности, точно насмехаясь надо мной. Не знаю, как я не промахнулась мимо стула. Закрыла лицо руками, хотя слез не было. По ногам пробежал сквозняк, я вскинулась. Марья, нянька подошла ко мне, притянула мою голову к груди, погладила по волосам. Поплачь, деточка, глядишь, и полегчает. Я на миг обмякла в ее теплых объятиях, вывернулась из рук, почувствовав, что на глаза действительно наворачиваются слезы. Не родился еще тот мужчина, из-за которого стоит плакать. И то правда, аспид, он и есть аспид, не стоит он, чтобы над ним слезы лили. Марья снова притянула меня к себе. «Ты слышала?» – спросила я. Нянька погладила меня по голове. «Прости меня, старую, не могла я не послушать. Чего аспид на мою косаточку вдруг снова зверем стал смотреть? Тогда слышала, что я не моего это ума дело, Настенька. Значит, Господу так было угодно, чтобы душенька твоя в другой мир слетала, чтобы об этом забыть и целую жизнь прожить. Видать, надобно это было, чтобы и шишки набить, и ума-разума набраться, прежде чем обратно вернуться. Правду говорят, что неисповедимы пути его, самому мудрому не понять, а я и пытаться не стану. Знаю только, что одна ты у меня, деточка, осталась». От этих слов защемило внутри, и я все же расплакалась. Слезы текли и текли, а Марья гладила меня по волосам, приговаривая: «Поплачь, косаточка, над нашей бабской долюшкой поплачь, что княгиня, что баба деревенская, а все едино. Горюшка горькая». Наконец слезы иссякли. Я вытерла лицо рукавом. «Спасибо. Да что ты, милая. Полегче стало, и хорошо, и славно. Скажи там, чтобы собрали его вещи и отправили в Дубровку». «Скажу. Только одну рубаху бы оставить. Дитятка когда родится, в отцовскую рубаху надо завернуть». Я замотала головой. Марья всплеснула руками. «Да неужто ты назло аспиду ребеночка решишь извести? Что ты такое несешь?» Подпрыгнула я. «Глупости болтаю», — улыбнулась Марья. «А с деточкой я справлюсь, не такая еще старая. Я встала, обнимая ее. Вместе справимся, нянюшка. Только ты не говори никому. Не скажу, косаточка. Пусть аспит, потом локти кусает. И про него больше ни слова, отрезала я. Это мой ребенок, мой собственный. Я положила ладонь на живот, словно пытаясь защитить малыша от своих эмоций. Поревела и будет. Вот о ком теперь нужно думать. Вовремя ложиться и вставать, правильно питаться и не изводить себя бесполезными сожалениями. Как велишь, милая, о приданом для младенчика не беспокойся. И холсты на пеленке есть, и рубашонки, и чепчики, да я и еще нашью. Только платье мне какое старое дай на свивальник. Его из материной одежды шить надо. Свивальник, пожалуй, без него обойдемся. Может, когда ребенок лежит в люльке целыми днями без присмотра, и нужно ограничивать его движение, чтобы не выпал, да только я не собираюсь его так бросать. Люлька на чердаке хранится, матушку твою еще в ней качали, и тебя, и твоему ребеночку послужит, продолжала ворковать Марья, а там, глядишь, и найдется. Нет уж, хватит мне и одного мужа, отрезала я. Как скажешь, деточка. Глава 36. Кирилл Аркадьевич Стрельцов принял меня в присутствии, в своем кабинете. Дорога до города далась непросто. Раньше меня никогда не укачивало, а тут пришлось несколько раз останавливаться, чтобы отдышаться и удержать в желудке завтрак. Но, если удастся доказать, что драгоценности украл Зарецкий, тот все-таки получит по заслугам. Стрельцов слушал меня внимательно, не перебивая, только вот хмурился все сильнее. «Анастасия Павловна, я всем сердцем желаю вам помочь», — сказал он наконец, — «и я сделаю все, что от меня зависит. Но», — подняла бровь я, — «но найти доказательства будет очень сложно, а без доказательств». Он развел руками. «Я все же представитель закона, а не самодур. Понимаю, удивительно, что здесь вообще расследуются хоть какие-то преступления, при том, что уездный исправник не только полицейский, но и глава МЧС, урядники, обычные мужики, выбранные обществом, а приставов, следователей, по-нашему. Приставов всего трое», — продолжал Стрельцов, словно прочтя мои мысли. «Гришин хорош, да и сам я не поленюсь съездить и поговорить с ломбарщиком. Однако он действительно может быть убежден, будто второй раз к нему явились именно вы. Иллюзия? Что?» — переспросил он. «О, нет, иллюзий не существует, если не считать того восхитительного представления, которое вы устроили. Это была не иллюзия», — заметила я. «Да, вы объясняли. Возвращаясь к нашим проблемам, полагаю, все куда проще. Зильберштейн близорук. Это не мешает ему в работе, так как ценности он разглядывает в увеличительное стекло. Но лица...» Стрельцов вздохнул. «Он не узнает человека, пройдя в сажение от него. Всему городу это известно. Если ваши подозрения верны, злоумышленник мог увидеть вас и подослать к нему женщину в похожей одежде и ярком тюрбане. Все, кому не лень, судачили о вашем роскошном головном уборе. Конечно, дворянин не спутал бы княгиню с ряженой мещанкой, даже не видя лица, но ломбарщик и сам мещанин. А голос, засомневалась я, его-то так просто не подделать. Запоминаете ли вы голоса людей с первой же встречи? Пожалуй, вы правы. Значит, все бесполезно? Повторюсь, я сделаю все возможное, но не хочу обнадеживать вас зря, Анастасия Павловна. Я кивнула, окончательно сникнув. Возможно, вас утешит, что зло никогда не остается безнаказанным. Божьи мельницы мелют медленно, но верно. Не могу сказать, что меня это сильно утешило. Может, и хорошо, что доктор так и не появлялся в уезде. Еще не хватало его пристукнуть и сесть за убийство в состоянии аффекта, который вряд ли считался здесь смягчающим обстоятельством. Мне больше нравится, Господь помогает тому, кто сам себе помогает. Стрельцов улыбнулся. Я это заметил и восхищен вашей деятельной натурой. Право слово, если бы я мог вас обнадежить. Спасибо, что не стали это делать, улыбнулась я ему в ответ. Нет ничего хуже неоправданных надежд. Радовало лишь то, что я скаталась в город не просто так, а задержалась на денек у тетушки Зайкова, оказавшейся милейшей старушкой. Племянник так ее допек, что она засыпала меня письмами с благодарностью за избавление от родственничкой, приглашениями погостить. А у меня появилась возможность пробежаться по лавкам, запасаясь банками и горшками для тушенки, прикупить журналов да встретиться с несколькими купцами. Теперь, когда мне придется рассчитывать только на себя, не стоило связывать все свои планы с одним Медведевым. Через пару дней после моего возвращения из города Марья нашла меня на клубничной грядке. «Косаточка, там свекровка твоя приехала, просит принять, сказать, что тебя дома нет. Я выпрямилась, так резко, что закружилась голова. Пришлось подхватить няньку под локоть. Не гони ее. В глазах наконец прояснилось. С ней я не ссорилась. Я передала стоявшей рядом девчонке банку с солевым раствором, в которой нужно было собирать слизни из-под приманок, смоченных квасом тряпочек. Совершенно не кстати вспомнилось, как в детстве я собирала личинок колорадских жуков в консервную банку с керосином. Хорошо, что здесь эта напасть пока неизвестна, одной заботой меньше. «Принеси чай в гостиную», — сказала я Марье, — «и к чаю что-нибудь». Я покрутила рукой, не знаю, в общем, сообразишь, не знаю, что от меня нужно свекрови, или теперь лучше говорить, бывшей свекрови, но разговор не обещал быть приятным. Желудок подкатил к горлу горечью. Я сглотнула. Нет, хватит. Трусость уже разрушила мой брак. Настенька, нянька встревоженно заглянула мне в лицо. Ты что-то бледная совсем. Все в порядке? Нет, но справлюсь. Княгиня, похоже, затемно из дома выехала. Некрасиво будет ее восвояси отправить. И обижать нехорошо будет. Пойдем. Я сняла фартук, отдала его Марье. Уже обходя дом, вспомнила, что одета в скандализировавший модистку костюм с шароварами, но переодеваться было некогда, да и незачем. Однако княгиню, похоже, меньше всего волновал мой наряд. Она слетела с подножки коляски, устремилась ко мне, кажется, собираясь обнять, и неловко застыла, растерявшись. И я также растерянно смотрела на нее. «Сын рассказал, что вы разъехались», — сказала наконец она. «Я ночь не спала». А на утро сразу же помчалась к тебе. Елизавета Дмитриевна, начало было я, но договорить мне не дали. Настенька, милая, не знаю, какая кошка между вами пробежала, и не хочу знать. На нем лица нет, тебе, вижу, тоже не сладко, однако не мое это дело, судить дорядить, кто прав, кто виноват. Но знаю, что 4 дочери у меня рожденные, и на старости лет Господь 5-й порадовал. У меня на глаза навернулись слезы. Матушка, я не знаю, что сказать. Пойдемте в дом, попьем чаю, а там, может, и слова найдутся. Я пропустила ее к дому, повернулась следом, наверное, слишком резко, потому что голова закружилась, а горький ком, что встал поперек горла, рванулся наружу. Я едва успела согнуться, чтобы не забрызгать одежду. Княгиня мягко подхватила меня за плечи, когда закончились спазмы, сама вытерла мне рот платком. «Простите, матушка, я готова была провалиться сквозь землю от стыда». Она молча повлекла меня в дом, провела в гостиную, сунула в руки пахнущую мятой чашку. Я осторожно отпила, желудок начал успокаиваться. Княгиня дождалась, когда я поставлю чашку на стол, и поймала мой взгляд. «Настя, ты в тягости?» Мое молчание, кажется, было куда красноречивее любого ответа. «Виктор знает, не говорите ему», вырвалось у меня. Теперь пришел черед свекрови помолчать, подбирая слова. «Но, Настя, он отец. А вы уверены, что он будет считать так же?» Не удержалась я, опомнилась. «Простите, матушка, он ваш сын и некрасиво с моей стороны. Мужчины порой бывают невыносимыми дурнями, это правда», — медленно произнесла она. «Но я все же надеюсь, что вырастила неполного идиота. Не говорите ему, пожалуйста. Я не понимаю, ты хочешь избавиться от этого ребенка? Да нет же». Я вскочила, заметалась по комнате, и куда только делась недавняя дурнота. Но посудите сами, как Виктор сейчас воспримет эту новость. Ребенок должен быть счастьем, а не кандалами, приковывающими к ненавистной женщине. Даже так, ох, Настенька, она порывисто обняла меня. Он упрямец, каких мало, ты, гордячка, похоже, нашла коса на камень. Я пожала плечами. Так уж получилось, матушка, Господь рассудит, кто прав, кто виноват, а я никого обвинять не хочу. Как вышло, так вышло, но муж мой оставил мне подарок куда ценнее, чем все сокровища мира. Я коснулась живота, и я не хочу, чтобы его у меня отобрали. Поэтому не говорите, но шило в мешке не утаишь. Я знаю, знаю, но сейчас, устав метаться, я опустилась на диван. Сейчас я просто не в состоянии что-то решить. Слава Богу, у меня есть хозяйство, оно отвлекает, но... Я тяжело вздохнула. «Простите, я не хотела взваливать это на вас, ты ничего на меня не взвалила». Она, улыбнувшись, присела рядом со мной, обняв за плечи. «Я очень рада, как бы между вами ни обернулась дальше, надеюсь, у меня будет еще один внук или внучка, а ты по-прежнему будешь называть меня матушкой, конечно, вот и славно, и, раз дела тебя отвлекают от дурных мыслей, она лукаво улыбнулась, расскажи о делах, отведайте копченых сыров, с благодарностью подхватила я, Марья, умница, подала новый деликатес к чаю, с клубникой и каплей меда получилось очень вкусно, без ложной скромности, они вышли изумительные, хотя... Конечно, это больше заслуга Софи. Из плохого продукта не сделать хорошего, как ни старайся. Ты все же скромничаешь, и совершенно зря. Это испортить хорошее легче легкого. Мне пришлось напомнить себе, что не стоит видеть в каждой фразе намек. Сейчас мы о продуктах, исключительно о продуктах. Но улучшить и без того отличную вещь, настоящее искусство, и тебе это удалось, продолжала свекровь. Думаю, Соня тоже будет в восторге. Я кивнула, старательно отгоняя мысль, что заловка теперь возможно и не захочет иметь со мной дел, или пересмотреть условия, но, видимо, я не сумела совладать с лицом, свекровь коснулась моей руки, Настя, я не стала тебе говорить, думала, это и так очевидно, но, похоже, нужно все-таки сказать, Соне не интересны чужие семейные дела, ей нравится иметь собственный доход и не зависеть от благосклонности мужа. Поэтому можешь не волноваться, ваши с ней договоренности останутся в силе, как и наши с тобой. Я обещала прислать мясо по осени, и я его пришлю, так что готовь дрова для коптильни, непременно, и банки для тушенки. Тушенки, переспросила свекровь, неужели я не хвасталась вам мясом в банках, и рыбными консервами, в самом деле, не хвасталась. Надо исправить упущение, останьтесь на обед, я велю подать с молодой картошкой и мясо. Приготовленное таким образом, тоже очень хорошо. Разговор снова перетек на хозяйство, мы прогулялись по огороду, и я совсем успокоилась. Свекровь пообедала со мной, но задержаться на пару дней отказалась, а я не стала настаивать. В ее имении сейчас дел наверняка не меньше, чем в моем. Когда подали коляску, княгиня спустилась с крыльца, но вместо того, чтобы сразу направиться к экипажу, потянула к себе ветку отцветшей сирени. Я вспомнила, как срезала букет в надежде, что он достоит до возвращения мужа, и прикусила губу. Рана была еще слишком свежа. Ничего, справлюсь. Я собираюсь в город к нотарию, сказала вдруг свекровь. Вам не здоровится? Встревожилась я. Она рассмеялась. Я чувствую себя лучше, чем в молодости. Но человек предполагает, а Господь располагает, поэтому о завещании следует заботиться, особенно когда есть что завещать, чтобы безутешные родственники не вцепились друг другу в глотки. Она выпустила ветку, повернулась ко мне. Мой сын унаследовал от отца немало и приумножил наследство. Дочерям я оставлю капитал, они все твердо стоят на ногах и сумеют достойно распорядиться им, а сиреневое я хочу оставить тебе. Глава 37. Я ошарашенно хватанула ртом воздух. Матушка, я, не сочтите меня неблагодарной, но это слишком щедрый дар. Ваши дочери, они получат капитал, я же сказала, и распорядятся им с пользой, все четыре. А сиреневое слишком мало для того, чтобы его делить. И я хочу оставить его тебе не как невестке, а как женщине, которая сумеет сберечь то, что мне дорого, когда меня не станет. Она помолчала. Последние несколько лет я только ждала смерти, устав от болезни. Не знаю, как ты сотворила это чудо, но сейчас я снова радуюсь каждому дню и хочу жить еще долго. И будете жить долго, заверила я ее, сколько ей, сейчас, когда недомогание отступило, княгиня выглядела моложе, чем при нашей первой встрече, лет 60, не больше, жить еще дожить, твои бы слова да Богу в уши, милая, хотя мне и так грех жаловаться на судьбу, как бы то ни было имение, небольшая благодарность за все, что ты сделала, я не знаю, что сказать, я действительно была ей благодарна, тронута до глубины души, и в то же время это наследство, пусть пока только обещанное, пугало меня, не ответственностью и не новыми заботами. Мне и так хватало и того, и другого, но ценностью, неизмеримой никакими деньгами. Вот и не говори ничего. Она улыбнулась. Надеюсь, Господь в самом деле пошлет мне еще много лет, и я проживу их с радостью, наблюдая, как растет еще один мой внук или внучка, и как ты превращаешь Ольховку в настоящий райский сад. Я помогла ей взобраться в коляску и долго смотрела вслед. На душе было тепло и тревожно одновременно. Через пару дней явилась еще одна неприятность, словно мало их свалилось на мою голову. Это приехало в почтовой карете на казенных лошадях. Двое мужчин выглядели живой иллюстрацией толстого и тонкого. Дородный, важный с красным лицом гипертоника и характерными сизыми прожилками на носу и семенящий за ним человечек с серой незапоминающейся внешностью и папкой бумаг наперевес. Толстый представился статским советником, чиновником особых поручений по взысканию недоимок губернской казенной палаты, тонкий оказался его письмоводителем. Настроение у меня последние недели было отвратительным, и визит налогового инспектора, очевидно, улучшить его не мог. Даже если бы упомянутый инспектор и вел себя прилично, а не смерил меня сальным взглядом, задержавшимся на шароварах, торчащих из-под укороченной рабочей юбки, а потом приклеившимся к груди вместо лица. Даже если бы он обратился ко мне как положено, а не госпожа Северская. «Простите, я не принимаю у себя самозванцев», — холодно улыбнулась я, выслушав его. «Господин статский советник наверняка знает, как обращаться к княгине. Боюсь, я вынуждена позвать людей, чтобы выпроводить вас, и написать в канцелярию губернатора о том, что некие подозрительные личности пользуются именами и чинами его сотрудников. Ваша светлость», — он произнес это таким тоном, что титул превратился в издевательство, — но тон к делу не пришьешь. Губернатору еще меньше понравится известие, что кто-то осмелился напасть на чиновника восьмого класса. Вот предписание вице-губернатора, подтверждающее мое имя и полномочия. Он помахал бумагой перед моим лицом. «Будьте любезны». Я протянула руку. «Если отдернет бумагу, я кликну сторожей». К счастью, Виктор по-прежнему держал слово и их не отозвал. Но я переговорила и с охраной, и с деревенским старостой, Марьиным братом, подготовив замену на случай, если князю вдруг надоест тратить деньги на женщину, с которой он больше не желал иметь ничего общего. Сторожа не зря ели свой хлеб, вон, двое уже замаячили за деревьями, только намекни, и выставит любого. Чиновники бывают двух видов, одни следуют духу и букве закона и находят способ тебе помочь, не нарушая их, вторые не заслуживают доброго слова. К какой категории принадлежал этот? Было очевидно, все же он оказался не совсем дураком, позволил мне взяться за край бумаги и внимательно ее изучить, куда внимательней, чем следовало бы, но недостаточно долго, чтобы взбесить гостя окончательно. «Что ж, ваше высокоблагородие, пройдемте в дом», — я повысила голос. «Дуня, проводи господина статского советника в гостиную, а господина письмоводителя пусть встретит в сенях, позволит присесть и дадут напиться». Тонкий все же пока ничем меня не обидел, так что не стоило унижать его просто так, заставляя стоять на улице, но и пускать в дом еще одного незваного гостя я тоже не собиралась. В гостиной я указала чиновнику на стул, сама устроилась в кресле рядом со столиком. «Итак, чем обязана? Как вам, верно, известно, для нужд государственных пороховых заводов требуется селитра», начал он назидательным тоном, «а для ее производства необходим навоз». И небрежное отношение к кизичному сбору свидетельствует о небрежном отношении к судьбам нашего Отечества. Кто бы мог подумать, что судьбу Отечества решают нечистоты, не удержалась я. «Ваши слова слишком легкомысленны, ваша светлость. Или вас вовсе не заботит безопасность страны? Безопасность страны заботит меня в той же мере, как и любого достойного гражданина», заверила его я, и очень похвально, что она заботит и господина статского советника, чья непосредственная задача – взыскивать недоимки. «Так все же, чему я обязана вашим визитам, я и говорю о деле. Кизичный сбор с ваших земель не плачен больше двух лет. Ваша задолженность перед казной – более 1000 отрубов. Я мысленно присвистнула, и я имею полное право истребовать ее немедленно. Вот как?» – приподняла бровь я. «Что ж, это нетрудно устроить. Насколько мне известно, человеческие нечистоты намного лучше подходят для производства селитры, так как в них больше азота. Работников в усадьбе достаточно, если что, деревенские помогут. Я прикажу подготовить бочки, и вы можете их сопроводить, чтобы убедиться». Пока я говорила, лицо чиновника багровело все сильнее, и, наконец, он взорвался, перебив меня. «Вы, ваша светлость, вы издеваетесь. Я, напротив, пекусь о судьбах Отечества. Из денег селитру не сделать, в отличие от...» Я многозначительно улыбнулась. На миг показалось, будто чиновника сейчас хватит удар, даже испугаться успела. «Реанимируй еще это недоразумение. Но если вы настаиваете именно на деньгах, не изволите ли рассказать, откуда взялась столь крупная сумма? Кизичный сбор за 2 года и штраф за недоимку. прорычал он. «А подробнее, что вам непонятно?» Статский советник явно начал успокаиваться. «Все». Мытарь улыбнулся с видом превосходства, кажется, снова почувствовав себя в своей тарелке. «Я сделала вид, будто не заметила, и продолжала. Каким образом рассчитывается сумма штрафа? Пеня, каждая просрочка влечет за собой новые пени», елейным тоном перебил меня он. «Это сложная математика, не каждому мужчине доступна. Если ваша светлость пожелает, я разъясню все настолько подробно, насколько могу. Возможно, в те расчеты, что предоставили мне в канцелярии, действительно вкралась ошибка. Конечно, это потребует дополнительных усилий с моей стороны, и, как вы понимаете, ах, вот как, значит, дополнительные усилия, которые, конечно же, должны быть дополнительно оплачены. Барашком в бумажке, за неимением у меня борзых щенков, не понимаю». Я развела руками с самым простодушным видом, на какой только была способна. «Не понимаю, почему я должна исполнить кизичный сбор, который рассчитывается исходя из количества крестьянских дворов на моих землях и поголовья барского скота. Вы утверждаете, будто на ваших землях нет деревень, а в вашей усадьбе – скота, при том что, когда мы подъезжали, на лугу ковыряли землю полдюжины гладких, холеных свиней. Поросят, поправила его я, да свиней им еще расти и расти. Конечно, на моих землях есть деревни, а в усадьбе – скот, но и то, и другое появилось меньше месяца назад. В следующем году я, как и полагается примерной хозяйке, отдам кизичный сбор, а может, куда выгоднее будет использовать навоз, для чего он и предназначен, удобрить землю, сделать теплые грядки и заплатить пени ассигнациями. У меня еще есть время это обдумать, а пока, мне жаль, что вы напрасно проделали такой долгий путь. Ваша светлость, вы пытаетесь мне доказать, будто ваше родовое имение стало принадлежать вам меньше месяца назад, с чего вы взяли? Я позволила себе легкую улыбку. Вы только что сами это утверждали. Я утверждала, что земли, на которых есть деревни и скот, появились у меня недавно, поправила я его тоном школьной учительницы, выговаривающей двоечнику за невнимательность. В моем родовом имении нет крестьянских дворов. Если пожелаете, мы можем обойти его, и вы убедитесь. Я начала подниматься с кресла. «Земли тоже ваши родовые. Ах, если бы», — вздохнула я, тут же крикнула, так что чиновник подпрыгнул от неожиданности. «Марья». Конечно, нянька не заставила себя долго ждать. «Чего изволите, барыня? Принеси из моего кабинета серую кожаную папку», — велела я. «Да смотри, не перепутай, проверь как следует. Ни черная и ни желтая. Будет сделано, ваша светлость». Я не удивилась, когда из-за не успевшей закрыться двери донесся ее крик, от которого чиновник снова подпрыгнул. «Дуня, Дуняша, барыня папку желает». «Подождем», — улыбнулась я, застыла с приклеенной улыбкой и стеклянным взглядом сквозь чиновника. «Меня молчанием утомить трудно. За день так нараспоряжаешься, что посидеть в тишине, пусть и такой напряженной, счастье. Так ваша светлость не желает платить», — не выдержал тишины чиновник. Я все с той же приклеенной улыбкой покачала головой. Он решил усилить напор. «Возможно, вы не понимаете всей серьезности ситуации. Я ведь могу осуществить принудительное взыскание, описать имущество и наложить на него арест». Я продолжала смотреть сквозь него, старательно удерживая на лице выражение фарфоровой куклы. Марья поняла меня правильно. Прошло довольно много времени, прежде чем она явилась с папкой, которая стояла в книжном шкафу, на самом видном месте. Я с притворно озабоченным видом покопалась в бумагах. «Вот, извольте, дарственная от князя Северского. На самом деле, ее заверенная в городе копия, не доверяя больше собственному дому, чтоб ему икалось, тому Зарецкому. Я увезла все документы и ценности в банк Больших Комаров. А вот роспись приданого купчей на земли, приобретенные князем Северским. Можете обратиться к нему за недоимкой. Впрочем, я уверена, что он платит в казну исправно. А не милейший ли доктор натравил на меня этого визитера? Не лично, но доносы, в том числе и заведомо ложные, традиция давняя, и не только в моем старом мире. Из-за душевных разговоров с купцами, есть свои преимущества у молодого смазливого личика. Я поняла, что в их среде конкуренты стучат друг на друга с целеустремленностью дятлов. Или у меня уже просто паранойя разыгралась на фоне гормонов. Таким образом, жду вас в следующем году. Впрочем, могу заверить, что визит чиновника палаты по взысканию недоимок не понадобится. Статский советник побагровел, я продолжала, с неизменным наивным выражением лица. Статский советник побагровел, я продолжала, с неизменным наивным выражением лица. Конечно, если вы считаете, будто этих документов недостаточно, то вы вольны объявить арест имущества и так далее, и тому подобное. Для этого вам потребуется помощь земского исправника. Я буду очень рада визиту сиятельного графа Стрельцова, и, раз уж вы все равно направитесь к нему, не изволите передать письмецо от меня, формально Стрельцов, чиновник 9 класса, статский советник 8, значит, выше рангом, но уездный исправник, граф, с влиянием и связями. Он может устроить множество проблем человеку, получившему лишь личное дворянство, а все манеры мытаря говорили о том, что потомственного дворянства у него нет, за государственную службу. Чиновник вытер вспотевший лоб платком. Между вами и графом теплые отношения, конечно, молодая женщина, живущая отдельно от мужа. Он сально улыбнулся. Но как сиятельный князь Северский воспримет эту новость? Глава 38. Улыбка приклеилась к моему лицу намертво, и только в груди словно натянулась звенящая от злости струна. А сиятельный князь Северский наверняка не одобрит сплетни о своем имени. Глава дворянского совета очень вспыльчив, знаете ли. Помнится, одного сплетника он велел выпороть на конюшне, будто мужика. Хотя, конечно, ни дворянину не понять. Чиновник снова взял копию дарственной. Я мысленно поморщилась, увидев влажные отпечатки пальцев на бумаге. К прискорбному сожалению, сведения о том, что ваши земли 2 года находились не в ваших владениях, не дошли до казенной палаты. Вы позволите мне переписать документ, пожалуйста? Я снова во всю глотку окликнула Марью, велела принести бумагу и чернила. А я, пожалуй, чтобы не терять времени, напишу в губернскую канцелярию прошение о розыске виновного в подобном небрежении. Не стоит утруждаться, ваша светлость, разрешите откланяться. Он вернул на стол копию дарственной. Я сам опишу все вскрывшиеся обстоятельства. Надеюсь, в следующем году мне не понадобится испытывать ваше гостеприимство. Он вылетел за дверь, и не прошло и пары минут, как по дороге застучали копыта. Я сложила бумаги, позвала обычным голосом. «Марья, верни на место, пожалуйста». «Унесло их», — проворчала нянька, забирая папку. «Что за напасть, шастают и шастают. Кто еще?» Встревожилась я. Добродил тут один, все расспрашивал, дескать, а не горит ли у барыни какой свет диковины, такой, что ночью как днем видно. Вот только этого мне не хватало. Неужели то семейство, монополизировавшее электрическое освещение для дворца, про меня прознало? Предостережение Виктора я помнила, и потому в кабинете, где я устроила себе местечко и под рукоделие, сейчас висели 3 пары штор, как в городской Настенькиной гостиной, а на двери появился засов. И что? Да что? Ничего. Одет как мужик, а выражается как барин, да разговаривает этак свысока, не иначе как ряженый. Наши-то с ним и разговаривать не стали, погнали во свояси. Чужой да странный, но кабы другой не приехал, поумнее, и пусть приезжает. Нету у меня никакого диковинного света. Каретный фонарь на подставке сам по себе ничего не доказывает, к тому же на виду я его не бросаю, а увидеть, как он горит, некому. Дни стали такими длинными, что можно уже спокойно вышивать перед сном, просто сидя у окна. Вот так я всем и велела говорить. Никакого такого света нету. Но ты все же поостерегись, касаточка. Поостерегусь. Спасибо. Я выбралась из кресла. Пойдем работать, дела не ждут. Дела действительно не ждали, как и всегда. Я нырнула в них с головой. Так, чтобы вечером засыпать, едва донеся голову до подушки. Лучший способ отомстить бывшему – заняться собственной жизнью. Заодно не останется времени ждать, не приедет ли, костерить его, не оценившего, и жалеть себя, несчастную. Тем более, что я не собиралась считать себя несчастной и брошенной, я не вещь, в конце концов, и могу сама о себе позаботиться, в отличие от, скажем, вернувшихся ко мне земель. Мне повезло, что пахоту и посев яровых успели закончить до нашей с Виктором ссоры. Еще сильнее повезло, что Егор Дмитриевич нашел Вольховку управляющего и с явной радостью передал ему всю информацию по новым старым землям вместе с заботой о них. На урожай в этом году я не рассчитывала, даже если все пойдет как надо. Семена и найм работников были на Викторе, значит, по справедливости, и зерно должно принадлежать ему. Я, правда, слабо представляла, как передать князю его урожай. Держа слово, он прислал мне чек с содержанием. Я отправила его обратно тут же, но утром следующего дня чек снова вернулся ко мне. Продолжать этот детский сад я не стала, а увезла чек в банк, где открыла отдельный счет. Когда родится ребенок, переоформлю этот счет на него. Инфляции здесь почти не знали, а банковские проценты уже существовали, так что, когда малыш вырастет, у него будут собственные средства. Заодно и завещание написала. Лишить мужа его 1/7 доли недвижимого и 1/4 движимого имущества, оговоренных законом, я не могла, да и не собиралась. Все по тому же закону он не мог претендовать на мое приданое, а кроме него у меня по сути были только подаренные им же земли и деньги, заработанные с его помощью. Точно так же, по закону, все остальное имущество движимое и недвижимое отойдет моему ребенку, при условии, что он родится в законном браке, незаконнорожденные не имели права наследовать за родителями. Однако следовало подумать об опеке. Я хотела бы надеяться, что Виктор позаботится о малыше, если что-то случится, но быть в этом уверенной после всего не могла. Поэтому опека над ребенком перейдет свекрови с условием, что нянькой будет Марья, и оговоренной оплатой за ее труды. Небольшие, для меня, а для крестьян очень даже существенные, суммы оставались Дуне и Петру, не раз доказавшим свою преданность. Если же роды убьют и меня, и ребенка, думать об этом не хотелось, но предусмотреть было необходимо. Марья, Дуняша и Петр получат по равной доле денег, которые будут у меня к тому времени, а земля, которой крестьяне владеть не имели права, отойдет свекрови. Впрочем, я надеялась, что завещание не пригодится. Просто успела наслушаться, сплетничая с соседями, о тяжбах из-за наследства, длящихся десятилетиями, и взяткоемкости этих процессов, и потому на всякий случай позаботилась обо всех, кто мне дорог. Я пока не решила, как утаить шило в мешке, но время терпело. К тому моменту, как мое положение станет заметно, придет зима. Может быть, уеду куда-нибудь на воды и вернусь с младенцем, а там можно будет и развестись спокойно. Рожденный в браке ребенок будет считаться законным, а я уж позабочусь о том, чтобы он ни в чем не нуждался. Часть полей на моих новых старых землях оставалась под паром, и я разрешила деревенским пустить на них скот. Им, выпас, мне, дармовое удобрение. Ближе к осени я планировала засеять эти поля горчицей, чтобы ушла под снег, а по весне послужила удобрением. Там, где сейчас колосились рожь и пшеница, в следующую весну посею клевер, горох, заодно введу моду на зеленый горошек в банках, и Вику вместе с рожью, которая станет ему опорой. И земле польза, и скошенную по осени траву можно будет запасти на сено и силос. Но это дело будущего, как и посадки кормовой свеклы. Я надеялась, что за этот сезон заработаю достаточно денег, чтобы следующей весной развести приличное стадо и не покупать мясо на стороне. Тем более, что на доходы мне жаловаться не приходилось. Софья исправно присылала мне чеки на мою долю продаж от сыров. Люди Медведева регулярно забирали рыбу. Двум другим купцам я продавала копченое мясо и тушенку. Рабочих рук хватало, теперь уже и взрослых. Все вокруг знали, что барыня, хоть ленится и не дает, кормит от пуза, даже с мясом. И с оплатой не обижает, расчет каждую неделю, а не задерживает до урожая, как делали многие. Конечно, кого-то неожиданно оказавшиеся на руках деньги соблазнили уйти в запой. С такими разговор был короткий. В относительно спокойное для деревенских время между севом и сенокосом желающих заработать было достаточно. Я смогла привести в порядок хлева и амбар, построить избу для управляющего на новых землях, выкопать погреба, чтобы было где хранить продукты на продажу. Я не считала дни и не отметила, сколько их прошло между ссорой и первым письмом от Виктора. Я вернула его нераспечатанным, приложив записку. Если его интересуют какие-то деловые вопросы, пусть Егор Дмитриевич переговорит с моим управляющим или экономкой, в зависимости от того, касается ли дело земель или дома. А личные вопросы я с ним обсуждать не желаю. Я не стала добавлять, что личные вопросы на то и личные, чтобы решать их глаза в глаза, а письма, ничем не лучше ссоры в мессенджере или расставания по СМС. Может быть, я была не права. Наверное, следовало проявить пресловутую женскую мудрость и подумать о том, что ребенку нужен отец. Но я не чувствовала себя способной простить и начать все с чистого листа, а ребенку лучше любящая его мать и нянюшка, чем родители, которые только и ждут друг от друга подвоха. Виктор был прав в одном: без доверия нет любви, а я больше не могла ему доверять. Впрочем, больше от него писем не было. Я не думала об этом. Хватало других забот. Когда пошла клубника, Купец Медведев не поленился приехать сам, желая поторговаться. Продавать ему свежую ягоду я отказалась. Наварю компотов и варенья, простерилизую в бутылках и достану в середине зимы, когда запасы у большинства горожан начнут подходить к концу. Зато угостила сухим вареньем, цукатами, на которые я пустила мелкие ягоды, и тут же продала весь запас. Заодно пообещала ему новую диковинку, сухое варенье из кабачка и тыквы. Само по себе варенье из овощей не было чем-то сверхъестественным. Здесь его делали даже из огурцов с медом. Но цукатов пока не знали, возможно, из-за дороговизны сахара. Впрочем, учитывая, что, в отличие от варенья, сироп для цукатов можно было использовать много раз, не так уж дорого они мне обходились, а выручка получилась хорошая, и за сухое варенье, и за помадку, которую я сделала из оставшегося сиропа. Медведев не стал дожидаться кабачков, вернулся, когда поспела черная смородина. Кусты едва ли не ломались от тяжести ягод. То ли хороший уход впервые за много лет дал о себе знать, то ли моя магия. Я склонялась ко второму. Никогда не видела, чтобы с куста собирали по ведру смородины. И себе хватит, протертая с сахаром пригодится зимой как источник витаминов, и на продажу. Как знал я, ваша светлость, что чего-нибудь интересного у вас найдется, улыбнулся в бороду купец, когда я поставила перед ним конфеты из ягод. По сути, те же цукаты, только собранные в шарики размером чуть меньше грецкого ореха. Беру все, что есть. Конечно, мы снова поторговались, скорее соблюдая ритуалы и развлекаясь, чем всерьез. Побалуете ли помадными конфетами, поинтересовался Медведев после того, как мы ударили по рукам. В этот раз, нет, ваше степенство. Разве что сироп от кашля могу подарить, по осени пригодится. Хотя лучше бы не пригодился, конечно. В самом деле, в смородине и в сиропе, оставшемся после приготовления цукатов, витамина с больше, чем в цитрусовых, а еще природные антисептики, противовоспалительные и вещества, поддерживающие иммунитет. Добавить туда алтейный корень и шалфей, получится неплохое средство от сухого кашля, а с анисом, мятой и подорожником выйдет отхаркивающее. Конечно, если пустить на него весь оставшийся после варки смородины сироп, можно больницу открывать. Поэтому я написала Ивану Михайловичу, приглашая в гости побеседовать о матушкиных методах лечения. Заодно расспрошу у него, как лучше предложить готовые сиропы аптекарю. Если доктор не сможет или не захочет приехать, сама скатаюсь в город. Тошнить меня перестало, головокружение прошло. Малыш вовсе не причинял мне никаких хлопот. Больше того, у меня словно раскрылись крылья за плечами. Я чувствовала себя как никогда здоровой и энергичной, и я надеялась, что так будет продолжаться и дальше, по крайней мере пока живот не станет слишком большим, чтобы начать мешать. Глава 39. Купец все же упускать своего не собирался. Тогда вернусь, как малина поспеет, ежели вы не против, ваша светлость. Ваше степенство желанный гость в этом доме, улыбнулась я, но малиной едва ли смогу порадовать. Я планирую часть засушить, а часть пустить в наливки, лечиться зимой, а из остального сделать леваш. Он хорошо хранится, но не настолько ценен, чтобы вашему степенству стоило утруждаться ради него. В самом деле, здесь это лакомство знает каждая хозяйка, тем более что сахара оно не требует. Подварить ягоды, протереть, освобождая от косточек, да подсушить в печи, чтобы получившийся плоский лист свернуть и нарезать на небольшие рулетики. На сухое варенье малина не пойдет, уточнил купец. Мякоть уварится, усохнет, и останутся сплошные косточки. Поэтому лучше леваш, готов поспорить, вы и косточки знаете куда пристроить. По его тону непонятно было, то ли шутит его степенство, то ли серьезен. Знала бы, будь у меня не небольшой малинник, а целый лес, согласилась я. Масло, отжатое из косточек малины, благотворно влияет на кожу и помогает защитить ее от загара. Думаю, у дам оно бы имело спрос, но в тех количествах, которые у меня останутся после леваши, косточки проще пустить в компост, чем думать, как сделать пресс для холодного отжима. Медведев хмыкнул в бороду, и я подумала, что с него станется найти способ и насобирать семян малины, и пресс построить. Мне было не жаль идей, как не жаль было рассказывать Виктору про свекловичный сахар. Все равно жизни не хватит, чтобы реализовать хотя бы то, что можно повторить в этом мире при местном уровне техники. Что ж, тогда загляну, чтобы отведать вашего леваша, ваша светлость, да и от себя что-нибудь привезу. В этом я не сомневалась, Еще ни разу купец не заглянул ко мне без подарка. В первый раз он привез набор каргопольских кринок разного размера, от крохотной, с кулачок, до большой, в полведра. Белоглиняные бока каждой кринки опоясывали синие узоры, плывущие друг за другом стилизованные рыбки среди волнистых линий. Хорошо, что свекровь заранее предупредила меня, что здесь принято приезжать с подарком, а то я бы отказалась, смертельно оскорбив купца. Потом были мешочки с пряностями, которые возили в северные порты. Все же эта традиция подношений в дань уважения моему статусу смущала меня, и, похоже, это было заметно. «Не стесняйтесь, ваша светлость, я от всей души. Не каждый день княгиня мужика как равного принимает. А там, говорите, заглянуть за сухим вареньем, когда кабачки пойдут. Только вы никому на сторону не продавайте, я даже торговаться не стану». Я хихикнула про себя. «Торговаться он станет непременно, без этого и сделка не сделка». Однако говорить это вслух не стоило. Медведев был не единственным моим гостем. Я думала, что, когда разойдутся слухи о нашей с мужем ссоре, соседи снова про меня забудут. Однако они по-прежнему наезжали без приглашения, даже после того, как я не слишком вежливо осадила самых любопытных. «А ты знаешь, княгинюшка, что твой наряд сама императрица нынче носит?» Огорошила меня как-то Марья Алексеевна, когда в своем садике работает. «Да что вы говорите?» Искренне удивилась я. «Да, она приняла лангедейского посла в оранжерее своего садика. Года 4 назад тот привез ей из колонии цветок. Эх!» Генеральша махнула рукой. Название диковинное какое-то, не упомнить, все стали его серебристой звездой называть, потому что листья прямо серебряные, а в этом году диковинка зацвела. Императрица пригласила посла полюбоваться цветением и поразила его нарядом точь-в-точь, как у тебя. Я слышала, что императрица собирает растения со всего света и очень гордится своей коллекцией, но чтобы она еще и в саду сама ковырялась, в штанах, юбка неприлично короткая, шаровары, но все вместе неожиданно мило. Не знаю, кто уж ее на такой туалет надоумил, но, чую, теперь все барыни кинутся подобной заказывать. Надеюсь, хоть шляпка у нее была нормальная, не удержалась я, и генеральша расхохоталась. Да уж, не та крестьянская, которой Ольга всех насмешила. Я хмыкнула, сейчас на мне как раз была вьетнамка, но Марья Алексеевна догадалась, о чем я думаю, и не смутилась. Ты не путай, в саду, как сейчас, она на своем месте. Солнце лицо не портит, и поля не мешают глядеть, не то что в капоре. А в театре, смех, да и только. Она подхватила меня под руку, двинулась в тень, мы как раз гуляли в саду. Ишь, сколько белого налива, восхитилась генеральша. В самом деле, ветки едва не ломились от тяжести плодов. Какая все же чудесная штука, благословение. Мотя спрыгнул с ветки нам под ноги. Я наклонилась его погладить. Хорош, в который раз сказала Марья Алексеевна, тоже склонилась к коту, который милостиво позволил почесать его за ухом. Вернулась к прерванному разговору. «Скоро созреет, мочить сушить будешь?» «Буду», согласилась я. «Еще думаю с вином и сахаром да гвоздикой проварить, зимой подавать к мороженому или игристому, или просто с блинами, конечно, только для взрослых. Дороговато на сахаре к блинам», покачала головой Марья Алексеевна, «да и не достоит до зимы». Я хотела было сказать, что у меня достоит, но вовремя прикусила язык. Пожалуй, этим секретом пока делиться не стоит. Ну и как обычно, пастила, леваш, повидло, может, мармелад. «Мармелад», вскинулась генеральша, и я поняла, что, кажется, снова сболтнула лишнего. Но проигнорировать вопрос было бы невежливо, пришлось объяснять. «А, фруктовый холодец, вкусно, но дорого». Она погрозила мне пальцем. «Расточительно ты, княгинюшка, муженек снова ворчать будет». Я промолчала, говорить о муже не хотелось, но генеральшу так просто было не унять. «Милые бронятся, только тешатся. Помяни мое слово, он уже все локти себе искусал». Я пожала плечами, это его проблемы. Генеральша рассмеялась, точно я была ребенком, рассказывающим, что больше никогда не даст совочек противному Витьке, но тему сменила, вернувшись к хозяйственным делам. Продолжала наезжать и свекровь, не слишком часто, все же сиреневое действительно было слишком далеко. «Сын спрашивал о тебе», сказала как-то она, сердце пропустило удар, но я сумела справиться с собой. «Что вы ему ответили?» Поинтересовалась я делано небрежным тоном, что князю не пристало прятаться за материнской юбкой. «Сумел сам рассориться с женой, сумей сам найти смелость приехать и спросить, как она, а вы суровы, матушка». Она вздохнула. «Настенька, признаюсь, у меня сердце кровью обливается, когда гляжу и на него, и на тебя. Но там, где дело касается двоих, третьему нет места, как бы чисты ни были его, то есть мои, намерения. Все, что я могу, молиться за вас обоих». «Он приезжал», еле слышно призналась я. Я струсила, велела подать к заднему крыльцу звездочку и уехала прежде, чем он постучал в дверь дома. «Простите, матушка, это было глупо, по-детски и вообще неправильно, тем более что не услышать удаляющегося топота копыт Виктор не мог, но у меня просто не было сил с ним говорить». Свекровь только снова вздохнула в ответ. «Я буду молиться за вас обоих», повторила она. Я кивнула. Нелегко ей было оказаться между молотом и наковальней. «Спасибо вам. Говорят, время лечит. Возможно, оно поможет нам обоим». Она ответила не сразу. «Знаешь, Настенька, время не лекарь. Оно как повитуха. Хорошая может облегчить роды и помочь появиться на свет настоящему чуду. Плохая пустит все на самотек, и тогда Бог знает, как все обернется». Она взяла меня за руку. «От повитухи многое зависит, но ведь она не сможет родить за женщину, верно?» Я криво улыбнулась. «Вы ведь не о времени сейчас, и о нем тоже. Ты умная девочка, Настенька, сама все понимаешь». Я понимала, пожалуй, даже больше, чем стоило бы. Не продажа драгоценностей за спиной заставила Виктора чувствовать себя преданным. И как бы мне не хотелось просто злиться на него, перебирая грехи и считая единственным во всем виноватым, я сознавала, мое вранье сыграло свою роль, но это полбеды. Простить вранье хоть и трудно, но реально, куда сложнее принять, что в теле человека, которого считал давно знакомым и родным, на самом деле другая личность. Если задуматься, это же настоящая жуть, куда хуже страшилок про вселившихся бесов. Марья нашла выход, решив, будто душа ее любимицы слетала туда-обратно. Я не была в этом так же уверена. Понимаю, но все непросто, когда в любви было все просто. Вздохнула княгиня. «Ладно, милая, не стану больше бередить тебе душу. Мы сменили тему, но, подходя к коляске, свекровь сказала: и все же, когда он приедет снова, может быть, ты найдешь в себе силы не прогнать его сразу. Мой сын вспыльчив, но способен рассуждать здраво, когда остынет». Она хихикнула. «Прямо как я в молодости. Мне трудно поверить в вашу вспыльчивость», рассмеялась я. «С годами иногда приходит мудрость». Она лукаво улыбнулась. «Смею надеяться, я все же не из тех, к кому годы пришли, потеряв спутницу по дороге». «Не из тех», подтвердила я. «Рядом с ней я чувствовала себя молодой бестолковой девчонкой, которой, наверное, и была Настенька. Спасибо вам за ваши слова, матушка, и еще большие, за ваше молчание. Что ж, приедет Виктор в следующий раз, постараюсь собраться с духом и выслушать. Тем более, что дела с князем Северским иметь придется, хотя бы из-за больницы». Иван Михайлович, заехав с визитом, рассказал, что подал в отставку, на его место в уезд приняли доктора Матвея Яковлевича. «Молодой, но очень талантливый», сообщил мне Иван Михайлович. «Правда, чересчур дотошен. Вообразите, он собирается завести целое досье на каждого пациента, подробно записывая весь ход болезни». Видимо, на моем лице отразилось неподдельное изумление. Что такого странного в историях болезни и сборе анамнеза? Какая трата времени и сил самого доктора и пациента, и без того утомленного болезнью, чтобы еще и отвечать на бесконечные расспросы? Иван Михайлович покачал головой. «Но, надо отдать ему должное, он прекрасный диагност. Время покажет, кто из нас прав. У меня будет возможность это увидеть. Я не намерен покидать уезд. Я списался с вашим супругом, и тот подтвердил, что по-прежнему считает необходимым создать больницу для крестьян. Ваше предложение помочь тоже в силе?»